В детстве я слышал, что есть такая книга, где сказано: «Скоро наступит другой свет». Я знаю, скоро наступит другой свет.